нас сегодня другая стрелка. Стефан вывел машину на трассу, движение на ней на ночь стихало. Только дальнобойщики упорно стремились, кто из дому, кто уже домой, но и те, и другие старались достичь цели как можно быстрее. Стефан пристроился за одним из них, и так в его тени прошел первый полицейский пост. Впрочем, полицейские и так не связывались бы с этим обшарпанным москвичом. Уж если брать штраф, то с владельцев навехоньких мерседесов, тойот, фордов. Стефан вывел москвича на обгон, начал увеличивать скорость. Стал уверенно обходить одну иномарку за другой. Но на скорости где-то под 160 стрелка спидометра замерла. Шпон спросил, а больше? Мотор вытянет и больше, а вот ходовая часть, нам будет посмотреть, нельзя ли и ходовую с того форда переставить. Думаю, что можно, кое-что подогнать придется, а в принципе можно. Дорога монотонно катилась под колеса, обгоняющих и обгоняемых становилось все меньше и меньше. Особенно радовало Стефана, что и встречных попадалось тоже все меньше, а то фарами ослепляют. Стефану не приходилось ездить на большие расстояния, тем более ночью. Когда у Кукашука машины угонял, то там действительно работа была только ночью. Но ведь по освещенным улицам Минска, а тут вот кусок бетонки перед тобой, и все. Шпон опасливо покосился на Стефана. — Ты гляди, не дремани, а то и без стрелки отправишь нас на тот свет. Раньше ездил ночью. Стефан подумал, будто подглядывает в башку. Только вспомнил об этом, а он уже уточняет. Коротко, не вдаваясь в подробности, ответил, ездил, но по городу и на короткие расстояния. Шпон кивнул. «Да, надо было тебя днем отпустить, чтобы поспал хоть часок». «Так у тебя же жена под боком, разве она даст поспать?» Стефан не стал развивать разговор на эту тему, неопределенно буркнул. «Да уж». Но Шпон понимал, что водителя нельзя оставлять один на один с баранкой, и продолжал говорить. «Да, это у нас бывает не так уж часто. Ты, конечно, мастер по своей части. Видишь, и клиента у нас прибавилось, и Кшиш говорит, что клиенты довольны. А то эти два мастера, — кивнул он в сторону спящих сзади Васо и Степана, — только отпугивали клиентов. Да, не оттуда у них руки выросли. Вроде уже ничего, особенно Васо, — вставил слово Стефан. Вот именно, вроде ничего. А в электронике вообще не волокут. Я же вижу. Мне я тоже не очень. Надо бы на курсы пойти. Поучиться? Да, вот именно. Все некогда. Там посмотрим. В Бжеге есть такие курсы? По-моему, нет. Во Вроцлаве слышал, есть. Вот выберем времечко, когда клиентов будет поменьше. Когда это будет? Скоро первые заморозки, вернее, морозы. Так тут очередь выстроится. Это точно. И вот глянь, каждый год одна и та же история. Неужели так трудно запомнить, что если выпал снежок или подморозило, то надо быть повнимательнее? Нет же, лупят друг друга, будто без глаз ездят. Что правда, то правда, согласился Стефан. Зато у нас заработки увеличиваются. Заработки, повторил Шпон. И Стефан уловил то же пренебрежение, которое тот высказал в карьере о прибыли. «Конечно, — подумал он, — этот ремонт для них только прикрытие, а главную прибыль они извлекают из грабежей. Не плати, а только прибыль, считаем. Грязная работа, грязные деньги. И ты, Стефан, уже вошел в дело. В долю. Значит, ты все-таки в этой помойке барахтаешься. Можешь даже вернуться к Куку и доложить, что прошел заграничную стажировку». «Нет, надо выбираться из этой паутины, но как? Сам ты, Стефан, не выберешься, это точно. Ишь какой, как вляпаться в дерьмо, так сам, а как выбираться из него, так палочку-выручалочку ищешь. Погоди, на этот раз ты вляпался при помощи пана Богдана. Все-таки к нему надо. Быстрее бы, пока кровью не вымазался по самую макушку». Только когда проехали не только Вроцлав, но и Лигницу, Стефан не выдержал и спросил. — Далеко еще? Ты же говорил, что до Лигницы... — Мало ли, что я говорил. Тут вот скоро будет такая кшива. Так вот, до нее 15 км. — А как мы определим, что до этой кшивы 15 км, а не больше? Или меньше? — Доедем мы до нее, доедем, а потом вернемся назад и отмерим эти 15 км. Ты как раз и отмеришь их по спидометру. Доехали до указателя кшива. — Не заезжай. «Разворачивайся». Стефан выполнил команду. «А теперь давай вперед, только не спеши. Я скажу, где остановиться». Стефан ехал на третьей передаче, поглядывая по сторонам. «Что там ищет шпон?» Тот вскоре сказал «Стоп». «Эй вы, мои байки, выходи! Да не прозевайте, а то головы поснимаю». Степан и Васо с калашниковыми в руках вышли из машины. «Давай немного вперед, я скажу, где остановиться». Стефан посмотрел на спидометр и доложил. От кшивы отъехали 12 км. «Лады. Сейчас вот тут справа будет съезд шоссе, видишь? Давай машину туда, за кустарник». Когда Стефан поставил «Москвич», шпон посмотрел на часы. Решил. «Подремли немного пока. Я потом скажу, когда будет пора». Вышел, закурил и пропал в темноте. Стефан склонил голову на руль, сон наваливался. Сказалась и нервозная обстановка, да и усталость давала себе знать. Днем не отдыхал, а полночи за баранкой просидел. Не заметил, как уснул глубоким, освежающим сном, когда после пробуждения кажется, что ничего и не снилось. Очнулся от того, что дверца открылась, услышал голос шпона. «Бери калаш, пошли. Давай, снайпер, покажи, что ты можешь». Стефан вышел из кабины, открыл заднюю дверцу, достал калашникова с прицелом ночного видения. Буркнул. «Кто же такое оружие под задницу сует?» Шпон не отозвался, пошел к шоссе. Стефан проверил патроны в патроннике. Загнал один в ствол, поставил на предохранитель. Пошел вслед за шпоном, наткнулся на него в темноте. «Ох, извини». Шпон будто и не слышал, вглядываясь в темное шоссе, велел. «Вот тут под кустом ложись и смотри в прицел. Они едут на грузовом «Мерседесе» с прицепом. Ни впереди, ни сзади никого нет. Ложись и наблюдай в оптику. Как появится, так аккуратненько сделай ему дырочку в правом переднем колесе. Усек?» «Усек, усек», — пробормотал Стефан, укладываясь на землю под кустом. Установил автомат на рожок, снял с предохранителя, правый глаз приложил к окуляру прицела. Увидел пустынную трассу. Ни огонька. Сказал об этом шпону, тот успокоил. «Вот-вот будут. Там за изгибом видно, что кто-то едет. Только смотри, не ошибись. Грузовой «Мерседес». Да других пока и нет». Стефан почувствовал, что на руки стали падать реденькие маленькие капельки влаги. «Дождь, что ли?» — предположил он вслух. «Да так, морось. Рановато, конечно, но в принципе даже хорошо. Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего», — буркнул Стефан. «Это как сказать», — не стал вдаваться в подробности шпон. «Ты не забудь потом гильзу подобрать». На трассе появились огни приближающейся машины. Шпон прилег рядом со Стефаном. «Ну что, Мерс?» Он же прямо в глаза светит. Откуда я знаю, Мерс это или Вольво? Так, по контурам вроде да. Ладно, делай дырочку, — решил шпон. Стефан подвел прицел под правую фару, подвинул еще чуть левее. Ну что, вот тут где-то должно быть колесо, — подумал он и начал плавно нажимать на спусковой крючок. Темноту прорезала яркая вспышка, громыхнула. После этого темнота стала еще гуще. В прицеле Стефан увидел, что машина стала замедлять ход и сдавать вправо на обочину. «Ну что, попал?» — нетерпеливо спросил шпон. «А я знаю, вроде бы да», — вяло отозвался, нащупал на земле стрельную гильзу, сунул ее в карман. «Остановились на обочине, значит, попал. Но из кабины не выходят». «Правильно делают. Я бы вообще до утра сидел. или не останавливался, а на пробитом колесе ковылял бы до любого пристанища. А может, вспышку от выстрела заметили? Может, и заметили, а может, просто осторожничают. Морось не прекращалась, даже усиливалась. Стефан поежился. «Слушай, я в машину сяду. Чего зря мокнуть? Погоди, может, у них тоже ночное видение есть? Так что пока что дыши потихоньку. Дай-ка я посмотрю на них». Стефан передал ему автомат. Шпон прильнул к прицелу. Стефан поднял воротник. Капли стали падать на затылок. Шпон молчал. Стефан думал. Думал о том, что вот теперь он ввязался в эту бандитскую войну. Нужны они все тебе. Тут поляки правы. Пусть бы убивали друг друга, меньше нечисти было бы на земле. Слышь, Стефан, а что это бандюги на грузовом мерсе разъезжают? Тоже стали брать попутный груз или... Что или? А если это просто дальнобойщики, и Шпон сейчас грабанет их, а ты ему пособил? Ну да, ты же теперь с ним в доле, значит, ты тоже получишь свое от награбленного. Почти как у Кука, только тот тебе сам отстегивал от своих доходов, сколько считал нужным, а этот, видишь, в долю взял. Слышь, Степка, какой же ты все-таки придурок. Сначала делаешь, а потом думаешь. Перед выстрелом надо было подумать и мазануть. Пусть бы себе ехал Мерседес. Ну, валил бы тебе Шпон, как коню, а ты бы ему сказал. Не попал, темно, свет в глаза. А ты же точненько пулю в колесо влепил. Господи, быстрее бы до пана Богдана добраться. Услышал довольный голос Шпона. Отважились все-таки. Выходят из кабины. Видно, спешат, раз решили не ждать до утра. Так, и что дальше? Достают запаску, будут менять переднее правое. Молоток, снайпер. В такой темноте, на таком расстоянии, так точно влепил. Теперь вот что сделай. Не включая фар, выезжай на дорогу, поедешь за теми балбесами. А я скажу, где меня высадить. Только предупредишь, без моей команды к мерсу не подъезжать. А по мобильнику я скажу. «Давай, выезжай. Но не к мерсу, а от него». Стефан с облегчением пошел к машине, запустил мотор, Шпон сел рядом, поежился. «Дочь какой холодный, нудный, но очень нам нужный». «Зачем?» — как-то машинально спросил Стефан. «Да мало ли что, вдруг завтра менты с собаками привалят сюда. А дождик все и замоет». Стефан осторожно сдал назад, стал выезжать из пологой обочины на бетон дороги. Остановился, возразил. «Ну и что? А протекторы-то на обочине остались?» Вышел, наклонился, пытаясь на ощупь определить направление продольного шва между плитами. Снова сел в машину, чуть развернул вправо и стал медленно удаляться от включенных фар Мерседеса. Шпон сказал. «На-ка фонарь привяжи к бамперу, им оттуда и не видно будет». Стефан взял длинный ручной фонарь, нащупал в бардачке какой-то гибкий провод, вышел из кабины. Когда перед бампером включил фонарь, то увидел, что «Москвич» стоит уже на правой обочине шоссе, а внизу темнеет глубокий кювет с крутым спуском. Вздохнул. «Без малого не свалились. Тут бы меня Шпон и пришил за это».